Глава третья. Мариус. «Как видите, другого Лазарева Захара и Зиантара здесь нет», — хмыкнул весело я, сидя на обломках стены и продолжая мягко прижимать к себе Алину. Правда, в следующий миг шаг Прасковьи моментально ускорился, глаза невольно покраснели, а лицо неуловимо рассвирепело, как у заправской фурии. И, подскочив ко мне, та трижды со всей силы приложилась мне по лицу смачными и звонкими пощечинами. «Во имя угорских бесчинств, хотя... ладно, возможно, и заслужил». «Он еще издевается здесь! Подонок и лжец!» Полыхая праведным гневом, шипела мне в лицо жена, вцепившись мертвой хваткой в кирасу доспеха. «Ты представить себе не можешь, как мы волновали за тебя! Мерзавец бесчувственный! Гад! Да мы! Да ты дай!» Вдруг стала запинаться Магиня, словно весь ее словарный запас резко закончился. Однако секунду спустя, так и не договорив своей речи до конца, жена горько сглотнула, а ее невероятно мягкие обжигающие губы прикоснулись к моим. Поцелуй продлился недолго, но в эти краткие мгновения откровения Куня вложила все: душевную боль, грусть, тепло и любовь. А затем, крепко обняв меня с левого бока, она вместе с довольно пошмыгивающей Алиной как можно удобнее устроилась на руинах разрушенной стены. «Скотина!» Скосив на меня взгляд и прижав голову к моей груди, недовольно прошептала княгиня. Габриэль все это время с ошеломленным видом так и наблюдал за семейной ссорой. Мгновение же спустя рианорский слух уловил внезапно странный гвалт и топот ног, а секунд пять спустя в детскую ворвалась целая толпа воинственного народа, во главе которой находилась необычайно взбудораженный Ростислав и Хельга, а за ними перепуганная Лира с Викой и лисицами. Следом за ними поток людей только увеличивался. Рита с Лизой, Голицына, Морозова, Леоня, Лена, Вадим, Ванесса на руках с Гордеем. Вся царицынская братья Альвов, впереди которых находился Карас под руку с Симоной, и взъерошенный Киртайс в обществе вертихвостки Шереметьевой. Заприметил даже Разумовскую с Анжеликой и Пожарского с Долгоруким. В общем, прибежали все, кому не попадя. Несколько долгих мгновений в детской стояла гробовая тишина, но ее уже вдох спустя разрушил удивленный, но и в то же время веселый голос Фонтек. «Явление князя Лазарева народу!» «Я тоже рад тебя видеть, Хельга», — усмехнулся расслабленный я, а после перевел взгляд на Ростислава и чуть склонил голову. «Ваше высочество!» В ответ же цесаревич лишь протяжно и облегченно выдохнул, а затем с наигранной угрозой показал кулак. «Дядя Зиантар вернулся!» Радостно завопила Лиза, и на пару с Анжеликой они рванули в мою сторону. «Брат!» Вот только у них образовались сразу две соперницы, которые отстали от них всего на шаг, в лице невероятно взволнованной Вики и Лиры. За доли вдоха я оказался прижат со всех сторон не только своими женами, но и счастливо повизгивающими малышками. «Вернулся, все-таки вернулся», словно мантру шептала Калира, крепко сжимая мою руку. «Я знала, что ты вернешься. У вас принято именно так, не правда ли?» Тихо прошептала следом за Альвой Вика, нежно целуя меня в лоб по рианорской традиции и тепло мне улыбаясь. «С возвращением домой, дорогой!» Заливисто рассмеялся Костров, рванув мне навстречу. «Народ! Шеф вернул! Ой!» Но в тот же миг парень резко заткнулся, получив ощутимое плеуха от Соловьева, и, схватив его за ворот пиджака, тот мгновенно потащил его обратно. «Идиот!» — прошипел резко он. «Не забывай, где находишься и перед кем!» Однако вместо какого-либо раздражения за спиной раздались вначале редкие смешки, а затем, словно снежная лавина, стал разноситься нарастающий смех и хохот. «Во имя катаклизма!» Будто курица-наседка запричитал Терентий, пробившись в детскую одним из последних, и, завидев меня, шокированно расширил глаза и стремительно рванул куда-то обратно. «Господин вернулся! Радость-то какая!» «Да», — прошептал облегченно я, посмеиваясь вслед за остальными и прижимая к себе всех, кого только мог. «Дома. Я теперь и вправду дома». Первое кольцо. Москва. Главная резиденция рода Лазаревых. Личные покои князя. Раннее утро. 5 января 2026 года. Приятно вернуться туда, где тебя ждут. Очень приятно. Порой я даже опасаюсь представить, насколько, потому как за минувшие дни я подолгу не мог уснуть. Точнее, просто боялся. Боялся закрыть глаза, предполагая, что, открыв их, все это окажется лишь сном или же ужасным наваждением. Семья, девчата, жены, сын. И приду я в себя вновь где-нибудь на просторах смежной стигмы в ожидании странников. Сегодня же пойдут 5-е сутки, как я не выползаю из кровати и практически не выхожу из покоев, где провожу свое время лишь с женами и сыном. Завтрак, обед и ужин в постели. Страстные ночи с девчатами. Те даже очередность составили, правда, все эти дни она нарушалась уже несколько раз. А невинное дитя лишь спит, ест и ходит под себя. Но в этом во всем есть нечто притягательное и необъяснимое. Мне хватало и того, что я нахожусь рядом и просто наблюдая за ним, за Алишей и за всем происходящим. Как ни странно, но после прибытия в столицу меня никто не трогал и не беспокоил. Ни государь, ни дворяне, ни Потемкин с Трубецким. Да я даже толком не смог ни с кем поговорить, лишь с девчатами, и то не обо всем. Самое скверное пришлось оставить напоследок, но затягивать с этим не буду. Хотя чужеродного внимания все-таки оказалось хоть отбавляй. Несколько двоек третьего тайного отдела часами напролет скрыто находились у резиденции. Похоже, либо Курташин, либо Решетников были в своем репертуаре. Взгляд то и дело блуждал по покоям, по разметавшимся волосам Алины и Лиры, по обнаженным соблазнительным и сексуальным изгибам, а чуткие рианорские слух и обоняние не только улавливали хмерное дыхание и аромат прекрасных тел, но также еще приходилось отслеживать одновременно с этим сопение малыша в соседней комнате. Что ж, на сегодня остался главный вопрос, над которым я монотонно размышлял все эти дни. Ну а после можно взяться и за дела насущные. Из переплетения женских рук и ног пришлось выбираться с неимоверной осторожностью, поскольку хватка жен оказалась достаточно крепкой даже во сне. Но после минутной борьбы мне удалось вырваться из нежных объятий, и, набросив на себя халат, я неспешно направился в детскую. Мой сын уже достаточно пожил без имени. Видит бездна, что так нельзя. Как и предполагалось, дитя все еще спало крепким и беспробудным сном, но позади мгновение спустя вдруг раздали шаги, а еще через секунду Алиша и Лира вновь связали меня своими руками в районе спины. «Ты уже подумал над именем?» — тихо поинтересовалась Лира, переглянувшись с Алиной. «Подумала. Когда-то давно я знал одного достойного рианорца». Начал я свой рассказ, погружаясь в прошлое. «Это был могущественный воитель и один из сильнейших носителей высшей речи. Именно он обучил меня всему, что я сейчас умею и чем обладаю. Его настоящее имя знал лишь ограниченный круг лиц в их доме. Многим он был известен по прозвищу Уартерат. Мастер Уартерат. Но я был одним из тех, кто был в курсе его истинного имени. Его звали Мариус». «Мариус?» — приподняла удивленно брови Алина, попытавшись повторить рианурскую речь. «Он твой учитель и наставник? Красивое имя, но ты же...» «Да, он мой учитель и наставник. И, конечно, я понимаю, что его имя не подходит для моего сына». Понятливо улыбнулся я, отводя глаза от малыша и глядя на жену. «Но если перевести его имя на манер Российской империи, то получается Матвей». «Матвей?» В один голос отозвались женщины, все так же посматривая на мальца. «Да, пусть будет Матвеем», — с неким трепетом прошептал я, целую дитя в лоб. «Лазарев Матвей Захарович». «Как скажешь, дорогой», — расплывшись в ангельской улыбке, изрекла Алина, мазнув меня своими губами по щеке. «Лера, Алиша, прежде чем я примусь за дела, мне нужно с вами кое-что обсудить и многое рассказать. Поведать кое-что очень важное. Позовите сюда Куню, Хельгу и Риту с Викой. Вы все должны это знать». Завидев мое серьезное лицо, улыбки на лицах княгинь померкли, и, переглянувшись между собой, те моментально устремились за остальными. «Да», — пробормотала себе под нос и не сводя глаз сына. «Так будет лучше для всех. Свою семью я больше не потеряю». Наверное, впервые после моего возвращения девушки были так напряжены и напуганы. Каждая по-своему все это скрывала. Но рианорскую эмпатию, к тому же на втором обороте рунного тела, не обманешь. «Захар, о чем ты хотел поговорить?» Набравшись храбрости, вдруг спросила Вика. «У тебя не получилось с ними разобраться? Посланники все еще живы? Они ускользнули от тебя, или же...» «Не переживай», — успокоил я жену, присаживаясь на единственное свободное место между Лирой и Ритой. «Хаоны и Манех мертвы. С ними покончено. Они были наименьшей проблемой». «Ты из-за этого не хотел возвращаться и уйти от нас?» — полюбопытствовала Прасковья. «Ты поэтому столько времени провел в Стигме?» «Можно сказать и так. Неделю назад я встретился с основными посланниками и отголосками странников». «Странниками Астрала?» — с легким испугом переспросила Хельга, переглянувшись с остальными. «Они были здесь, на земле?» «Они были в осколке, не на земле. А как ты понимаешь, это разные вещи. Но в целом так и есть. Не буду ходить вокруг да около, но через несколько месяцев мне придется покинуть этот мир и отправиться в Мировин. Я заключил с ними договор». На целую минуту в покоях воцарилось гнетущее молчание, а на лицах каждой представительницы рода Лазаревых за одно мгновение промелькнула масса эмоций. Страх, шок, изумление, тоска и грусть. «Договор со странниками. Покинешь наш мир?» — с ужасом в глазах неверяще проговорила Алина. «Но как? Ты ведь только вернулся. Почему опять? А как же мы, Зиантар? Как же наш сын?» — горько сглатывая стала шептать жена. «Алиша, успокойся», — улыбнулся тепло я, усаживая разнервничавшуюся супругу себе на колени и ободрительно подмигивая прочим женщинам. «Мне придется покинуть землю лишь на некоторое время. Я вернусь. Обязательно я вернусь назад. Даю вам слово. Все это я делаю только ради вас, ради нашего сына и, надеюсь, будущих детей. Если мне удастся выстоять на астральной арене, то мы заключим мир. Шаткий, но мир. Они отстанут от меня». «А если ты не выстоишь на астральной арене?» — вдруг тихо спросила Фонтек. «Что если...» «Такого не будет, Хельга», — тепло усмехнулся я, перебивая начальника службы безопасности и переводя разговор в иное русло. «Можете не переживать, я обязательно вернусь домой. Ко всем вам. Обещаю». «Что за астральная арена?» — внезапно вопросила Вика, поднимая на меня свой слегка бледный лик. «Чем она опасна для такого, как ты, если даже странники согласились на этот договор? И с кем ты будешь сражаться на ней?» «Астральная арена уравнивает все силы тех, кто на нее выйдет. Врагов может быть множество. Открывается на 3 дня, и всего один раз в 100-120 лет. Разумные Мировины называют это развлечением древних». «То есть?» Расширив испуганно глаза, выпалила Прасковья, вскочив на ноги. «Там ты можешь сразиться даже со странником?» «Вероятность такого исхода есть. Но поверь мне на слово, они все поголовно трусы. Если не будут уверены в своей победе, они не выйдут против меня. Да, они сильны и искусны, но без силы астрала мало на что годятся». «Почему они так неистово желают твоей смерти?» — прикрыв лицо руками, спросила растерянно Лира. «Почему они от тебя не отстанут даже после гибели? Чем ты для них так ценен? Это уже не похоже на месть, это совсем не похоже». «Я последний рианорец. И этим все сказано. Да, я более чем насолил им в прошлом и поубавил их личную силу, Но дело тут совсем в другом. Месть сейчас для них вторична. Харса ненавидит меня сильнее прочих. Возможно, даже что лишь она хочет прикончить меня побыстрее. Но открою вам тайну. Весь тот астральный сброд руководствуется лишь выгодой и своими амбициями. Эфир, рунное тело и высшая речь. Им нужно руководство по манипуляции эфира и знания по созданию носителей высшей речи. Представьте, если наделить этой силой сотни людей, тысячи и десятки тысяч подобных мне. Непобедимая армия, и лишь одна великая мать ведает, что может случиться. Поверьте, таких, как я, в корпусе были крупицы. К тому же ни один из них не знал ничего. Ритуалы проводили скрытно. Тайну создания носителей лично я сам узнал случайно. Само собой, от бездны они этих знаний не добьются, но вот я... Я совсем другое дело. Все сокрыто здесь, — расслабленно сообщил им я, слегка постучав по виску. Именно поэтому они хотели добраться до вас. Но ты говорила, что дуаены предали Рианор, предали бездну и все ваши традиции. Неужели они так и не смогли передать свои знания странникам? Вдруг задала логичный вопрос Хельга. Даже рианорская охота была объявлена по злому умыслу, чтобы сожрать вас и добраться до нужных сведений. Три пещеры, Куима. Все же я связался с умными женщинами. Из всех присутствующих она единственная, кто более-менее держал себя в руках. Они слишком долго выжидали и слишком затянули с продажи расы. К тому же знания по созданию рунного тела и носителям высшей речи были известны единицам. Но сведущие предатели были. Правда, вся их проблема заключалась в том, что торговались они до последнего, но так и не успели передать знания странникам. Этих продажных тварей просто убили. «Господин, это вы сделали?» — взволнованно спросила Рита. «Вы их убили?» «Нет, тогда я еще не был достаточно силен», — покачал я отрицательно головой. «Всех сведущих в создании предатели убил мой наставник и учитель. На тот момент самый могущественный носитель высшей речи из оставшихся. Уартерат Нуратаор Рианон. Тогда я слышал о нем в последний раз. С ним расправились весьма жестоко». «Мариус», — прошептала тихо Алиша на ломаном рианорском, подняв на меня затравленный и удивленный взгляд. «Да, он», — широкой улыбкой подтвердил я. «Где гарантия того, что они сдержат свое слово?» — осведомилась громко Вика. «Где гарантия, что тебя не обманут?» «За это не переживайте, там все будет честно», — успокоила бывшую великую княжну. «Если хотят жить, то все будет честно. Тот, кто вас спас, он один из хранителей, но уже из другого мироздания. Бездна отправила его сюда, чтобы нам помочь». «Тот незнакомец, хранитель?» — неверяще выдала Прасковья. «Его прислала твоя покровительница?» «Называет он себя не совсем обычным человеком, и я склонен ему верить, хоть он еще и тут прохвост. Но...» Однако договорить мне не дали, потому как в следующий момент Хельга, которая до сих пор внимательно меня слушала, слегка вздрогнула и коснулась своего микронаушника, а затем подняла на меня и остальных разочарованные взоры. «Боюсь, нам придется прерваться. Делегация Романовых уже на подходе. Гордись, князь Лазарев!» Широко улыбнулась Фонтек. «Едут всем родом тебя навестить, включая самого государя». «Поцелуйте меня взад, все странники Астрала». «А, что ж, похоже, отдых придется отложить».